слепой, музыкант, глухой исполнитель, чья-то обитель, вышел концерт. Вот я-то обитель, и вышел концерт. Затерялся какой-то эксперт, глухой исполнитель, слепой пан, дух официант. Раздали напитки, вот уши улитки, прошла глухота. И нету на бис, одна пустота, слепота, глухота. Потеряли эксперта.